но боялась, как бы госпожа Син не рассердилась. Ей хотелось пожаловаться госпоже Ван, но опять-таки она не сделала этого из опасения рассердить госпожу Син. Девочки-служанки давно заметили, что госпожа Син не жалует Фэнзе, и стали пренебрежительно относиться к ее приказаниям. Одна Пин-Эр, стараясь выручить свою хозяйку, говорила им: «Госпожа Фэнзе от всей души стремится сделать все как следует, но в доме распоряжается господин Дзя-Джен и старшая госпожа Син, которая удерживает ее от лишних расходов, поэтому моя госпожа не может поступать, как ей хотелось бы». Пин-Эр не раз приходилось подобным образом разговаривать со служанками, прежде чем они успокаивались. Хотя на похоронах матушки Дзя непрерывно читались буддийские сутры и одно за одним совершались жертвоприношения, денег на оплату всего этого выдавалось слишком мало. И во время церемонии никто не проявлял рвения. Все делалось кое-как. За несколько дней, прошедших со дня смерти матушки Дзя, во дворе Джунго приезжало немало жен высокопоставленных сановников. Фэнзе сама не могла позаботиться о них и посылала служанок, но они старались увильнуть от работы и являлись не вовремя. Юань Ян, глядя на все, что происходит в доме, возмущалась. Фэнзе расстраивалась. Госпожа Син на все смотрела сквозь пальцы, ибо думала, что почтение к умершим родителям первым долгом выражается в соблюдении строгого траура. А госпожа Ван, которая по положению уступала госпоже Син, считала, что ее вообще ничто не касается. Только Ливань, видя затруднение Фэнзе, но не смея за нее вступаться, говорила: «Пословица гласит: пион красив благодаря зеленым листочкам. Но разве служанки станут помогать Фэнзе, если госпожи не благосклонны к ней? Ах, если б третья барышня Танчунь была дома, все пошло бы по-иному. У госпожи Фэнзе всего несколько служанок, да и те лишь стараются казаться усердными, а за спиной ропщут, будто Фэнзе нерасторопна, не может достать ни копейки на похороны, и вообще у нее нет совести. Господина Дзя-Джена винить нельзя, он не разбирается в хозяйстве, хотя и хочет выполнить свой сыновний долг. Странно только, о чем все думают? Разве в таком деле, как похороны, можно обойтись без расходов? Жаль, если Фэнзе, несколько лет управляя в доме, сейчас осрамится». Улучив момент, она украдкой позвала своих служанок и сказала им: «Значит, вы, глядя на других служанок, решили ставить госпоже Фэнзе палки в колеса? Они отлынивают от работы, и вы им подражаете. Устройство похорон – дело нелегкое. Здесь никто не должен жалеть сил. Служанки, всегда с почтением относившиеся к Ливань, только поддакивали ей: вы совершенно правы, госпожа, но мы не отлыниваем от работы. Разве вы сами не слышали от барышни Юань Ян, что госпожа Фэнзе стала какой-то странной? Если Юань Ян так сказала, я с ней поговорю. Уверяю вас, что Фэнзе старается устроить похороны старой госпожи как можно лучше, но ведь деньги находятся не в ее ведении. А кто может сварить кашу без риса? Если бы Юань Ян знала, в каком положении находится Фэнзе, она не стала бы оговаривать ее. Да и сама Юань Ян тоже не такая, как прежде. Вот это действительно странно. Когда была жива старая госпожа, Юань Ян держалась скромно, а сейчас стала проявлять характер. Счастье ее, что старшего господина Дзяшеня дома. Если бы он был здесь, неизвестно, что бы еще произошло.